«Ну, в таком случае иди ты», — сказала Аннабель. «Время проходит». И когда бедное создание молча подошло уже к двери, Аннабель подбежала к ней, обняла и поцеловала. «Госпожа! Ах, госпожа!» — взволнованным голосом бормотала Бесси. Бесси вошла в мрачную кухню и взяла там корзинку. Затем отворила дверь. В дом ворвался целый вихрь снежинок. Надев прочно корзинку на руку, она заперла за собой дверь. Внезапно у ней сердце захолонуло. Кто-то схватил ее за руку. «Бесси, Бесси, дорогая моя, одно словечко, пожалуйста». То был Гойнет. В то же время дверь закрылась. Бесси опять очутилась в темном коридоре. Она не видела Гойнет, но чувствовала, что он опустил ей на плечи руки. «Бесси, дорогая, выйти! И так легко одетую!» И он прибавил с иронией, которая довела ужас несчастной до предела. «Разве вы не видите, снег идет?» «Я...» — начала была она. Вдруг она, охваченная ужасом, замолчала. Рука Гойнета проникла к ней за корсаж. «Во имя Всевышнего, Бесси, возлюбленная моя, не дрожите так. Вы отлично видите, что я прав и что смешно в таком легком одеянии выходить в такую суровую погоду. Я дотронулся до вашей груди, сестра моя, и сознайтесь, что хотя бы с точки зрения приличия лучше было бы плотнее закутаться». «Та-та-та! Что это, скажите, пожалуйста?» Он нашел письмо. «Сделайте мне удовольствие. Зайдите-ка на кухню», — приказал он. Она повиновалась. Он зажег лампу. «Письмо в самом деле. Как это странно, дорогая Бесси. А я думал, что вы писать не умеете». Говоря таким образом, он увлек ее к темной кладовой, находившейся в конце кухни. Туда он втолкнул ее и запер дверь на ключ. Там она оставалась с полчаса. К концу этого времени ключ в замке повернулся. Гойнет стоял там, улыбающийся, с перекинутым через одну руку плащом и с письмом в другой руке. «Возвращаю вам ваше добро, дорогая Бесси. Сделайте мне одолжение. Накиньте на себя этот плащ. Снег идет теперь еще сильнее, а вам нужно торопиться. Уже пробило 5 часов, а курьер в 6. Уезжает?» Она тупо на него взглянула. Он опять улыбнулся. «Держу, впрочем, пари, что вы, дорогая ветреница, забыли, что оплата письма стоит 10 центов. 10 центов, Бесси, у вас их нет, не правда ли? Вот они». И он протянул ей серебряную монетку. «Веселые прогулки», — сказал он, — «и помните, прошу вас, что лучшее и для вас, и для дорогой Анны, чтобы никто, слышите ли, никто не знал о нашем маленьком разговоре». Сильно скучает офицерство на зимних квартирах. А когда эти квартиры состоят из бараков, разбросанных по просеке, отстоящей на 20 верст от ближайшего обитаемого центра, скучают еще больше. И тогда самый молчаливый становится игроком, а самый трезвый — пьяницей. Лейтенант Рэтлидж провел ночь за картами и выпивкой. Когда он часов в 5 утра ложился спать, то приколол к двери своего барака бумажку, на которой приказывал своему вестовому Неду разбудить его только ко времени подачи рапорта. Вестовой выполнил буквально приказание, разбудив его в 9:30, так как рапорт нужно подать в 10:30. Но Рэтлидж еще с полчаса наслаждался теплом своей постели. Когда он встал, у него в распоряжении оставалось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы надеть форму, проделав предварительно все обливания, обязательные для каждого уважающего себя американского офицера. Он стоял на утреннем холодке под кедром, наполовину обнаженный, и наслаждался ощущением ледяной воды, который Нет окатил его торс англосаксонского Аполлона. Тем временем подошел обозный, отдал честь по-военному, подождал до конца душа и передал лейтенанту письмо Аннабель. Реттлидж не узнал почерк.